Глава 8. Телега медленно, но верно наполнялась разным скарбом. Подушки, одеяло, несколько скатертей из сундука с текстилем. А еще я прихватила тяжеленный рулон льна. Чтобы погрузить его на телегу, понадобилась мужская сила. Лен уже пожелтел от долгого лежания, но если его отбелить, то он снова засияет, как новый. Почему им никто не воспользовался? Странно. Лентяйка, однако, Антария. У хорошей хозяйки ничего не должно пропадать. Я нашла пыльные шторы, несколько покрывал, которым требовался ремонт, и умыкнула ковер с гостиной. Ничего, в замке ведь мне тоже кое-что принадлежит. Антария уже боялась приближаться ко мне, поэтому что-то подвывало, спрятавшись с Кастилей за перилами. Она грозила мне карой небесной, приездом барона и всеми остальными ужасами, которые непременно свалятся на мою голову. Когда я вытаскивала ковер, аккуратно свернув его в тугой рулон, невестка завыла пуще прежнего. «Воровка! Последний из дома тащишь! И не стыдно тебе, гадина? Пятки гореть будут, когда по моему ковру ходить станешь! Кожа из них слезет!» Я поставила ковер у двери и начала подниматься по лестнице, закатывая рукава. Увидев, что я настроена решительно, Антария моментально вскочила на ноги. Она толкнула в мою сторону перепуганную Кастилью и, приподняв юбки, побежала прочь. Служанка поняла, что осталась со мной один на один. Она сначала вытянулась в струнку, а потом, когда мои брови стали медленно съезжаться на переносице, упала в обморок. Ковер я выносил уже в полной тишине. А еще мы вытащили несколько стекол из кухонного окна. В моем новом жилище кое-где их не хватало, поэтому пришлось поступить таким некрасивым способом. Ничего, это расплата родственничкам, которые издевались над Пенелопой всю ее недолгую жизнь. Рон выкатил из прачечной большой деревянный таз. Его я собиралась использовать для мытья и стирки. Вместе с ним в телегу перекочевали несколько брусков темного мыла, два ведра и стиральная доска. Банч нашел ружье, и возвращались мы уже во всеоружие. Арбалет да ружье с запасом пороха существенно поднимали настроение. Теперь я чувствовала себя в относительной безопасности. Слуги распевали песни, управляя телегой по очереди, а я размышляла над своим положением, глядя на собственные болтающиеся худенькие ножки, торчащие из-под платья. Естественно, барон просто так это не оставит. Он точно явится на разборке. А это значило, что мне нужно быть готовой. Кого он мог привести с собой? Кузена, жениха и только? Слуг в замке не осталось. Единственный вариант — нанятые головорезы. Вот это будет серьезно. «Рон, Банч!» — окликнула я мужчин. «Да, Пенни». Они повернулись ко мне. «Скажите-ка, здесь есть какой-нибудь рынок поблизости? Мне нужно было знать места, куда можно ездить за покупками. Может, удастся приобрести еще одно ружье. «Да, неподалеку большая деревня. На ее площади можно купить все, что душа пожелает», — ответил Рон. «Хотите поехать туда?» «На днях обязательно съездим», — пообещала я. «Но сначала мы должны перенести оконные ставни внутрь. Так будет безопаснее». «Да, Пенни, правильно», — поддержал меня Банч. «Если закрыться изнутри, проникнуть с улицы через окно станет сложнее». «А еще нам нужны собаки, которые станут охранять скотину и птицу», — продолжила я. «Знаете, где можно взять щенков?» «В деревне их полно», — воскликнул Рон. «Найдем самых хороших, Пенни. Будут служить верой и правдой». Первые планы оказались быстро решаемыми. Остальные идеи будут приходить по мере того, как мы станем обживаться. А в охотничьем домике уже кипела работа. Дейзи вымела полы, растопила очаг, и по комнатам плыл аромат готовящегося супа. «Я, конечно, прихватила кое-какие продукты, но нам нужно заполнить кладовую», — заявила повариха. «Что скажешь, Пенни?» «Послезавтра поедем на рынок и все купим». Я устало опустилась на стул. Предстояло еще столько работы. Пообедав, мужчины застеклили окно на первом этаже и ушли делать загон для живности. Мы же продолжали отмывать дом. Выбили матрасы, натаскали воды из реки, протекающей совсем рядом, и вымыли окна. К вечеру я уже не чувствовала ни рук, ни ног. Кое-как помывшись в тазу, я надела чистую сорочку, старый халат и присела рядом с Дейзи, которая заварила нам травяной чай в глиняном чайнике с отколотым носиком. Гудвин дремал у очага, Рон и Банч ушли спать в шалаш, построенный на скорую руку рядом с загоном. «Пенни, лучше съездить на рынок завтра», — сказала повариха, подвигая ко мне чашку с чаем. «У нас не так много времени. Вернется барон, просто так дом уже не оставишь». «Но я хотела, чтобы Рон и Банч переделали ставни», — вздохнула я, понимая, что она права. Пусть Банч останется и работает вместе с Гудвином. Арона мы возьмем с собой. Тролвик находится совсем рядом, полчаса езды. Дейзи деловито подбоченилась. В этой деревне большая барахолка, где можно купить все, от пряжки до шкафа. Барахолка? Сразу же заинтересовалась я, и женщина с улыбкой кивнула. Да, тебе там точно понравится. Значит, решено. Едем в Тролвик. Радостно заявила я и отправилась спать. Уже проваливаясь в сон, я подумала, что нужно обязательно заняться рулоном льна, сшить постельное белье и полотенце, и... Проснулась я от нежных птичьих трелей, доносящихся из открытого окна. Легкий ветерок разносил по комнате аромат жарящихся оладьев, и у меня требовательно заурчало в животе. Солнечные лучи теплыми зайчиками плясали на стенах, обещая день, полный приятных событий. Я оделась и спустилась вниз, слыша, как на улице смеются Рон с Банчем. Громко и задорно закукарекал петух, оглашая на весь лес, что пришло утро. «Доброе утро, деточка!» Гудвин сидел за столом с дымящейся чашкой чая. «Как тебе спалось?» «Хорошо». Я заглянула через плечо Дейзи, стоящей у очага. На большой сковороде жарились золотистые оладьи громадных размеров. «Ты загадала жениха?» Повариха повернула ко мне раскрасневшееся лицо. «Помнишь, как говорят, когда спят на новом месте?» Современную версию я, конечно, знала. «Сплю на новом месте, приснись жених невесте». Но, естественно, отрицательно покачала головой. «Со старого места на новое место. Я твоя невеста. Мята, ландыш и пион, жених приди, кошмары вон», — засмеялась Дейзи. «Еще два дня можно загадывать, так что не забудь». «Нужны они мне, женихи эти», — фыркнула я, хватая с блюда горячую оладью. «Я и сама командовать могу». «Ты еще молоденькая, конечно, нужны», — недовольно возразил Гудвин. «Тем более ты у нас такая красавица». Но я лишь улыбнулась в ответ. «Нет, никаких женихов».